Глава вторая. Пятница, 19 октября 2018 года. «Ты готов?» «Зрелище не самое приятное», — предупредила Хулия, дернув ручник. Рауль на пассажирском сиденье поморщился. «Происшествия на железной дороге особенно неприятны. Поезда безжалостны к человеческому телу, когда встречают его на своем пути». Капли на лобовом стекле были окрашены в голубой. Цвет огней патрульной машины, которая защищала место происшествия от любопытных глаз. Прежде чем выйти из машины, двое полицейских обменялись смиренными взглядами. Они знали, что им предстоит. Обойти железную дорогу в поисках улик и останков. И, конечно же, самое главное на тот момент — опознать жертву и уведомить родственников. И без того нелегко постучать в дверь и сообщить о смерти близкого человека, но сообщить о возможном самоубийстве будет еще мучительнее. Как объяснить кому-то, что его ребенок, сестра или муж выбрал путь, из-за которого всю семью поглотит неизбежное и труднопреодолимое чувство вины? Хулия ощутила на лице капли дождя. Зима пришла рано. Куда подевался ветер с юга, обычный для этого времени года? Хорошо хоть, — подумала она, глядя в небо, — что до заката еще пара часов. Пусть свет серый и неяркий, но это все равно свет. Столкнуться с ужасной картиной при свете дня и при свете фонарей — это не одно и то же. «Тут у нас муж. Он безутешен», — сообщил патрульный, охраняющий полицейский кордон. «Муж?» — переспросила Хулия, морща лоб. «Кто ему сообщил?» «Никто. Он был здесь, когда мы приехали. Он тот самый машинист». Хулия и Рауль, оба в штатском, как принято в отделе расследований, озадаченно переглянулись. «Зачем бросаться именно под тот поезд, которым управлял твой муж?» Пригнувшись, они прошли под сигнальные ленты, ограждающие место преступления, и направились к машинисту. Одетый в форму «Эускотрен», он рыдал навзрыд, прислонившись к бетонной стене. «Он наотрез отказывается идти с нами», — объяснил один из санитаров, присматривающих за ним. «Наталья! Почему она? Наталья?» — бормотал машинист. Белый пригородный поезд на узкоколейной железной дороге в нескольких шагах от него оставался равнодушным к его стонам. В воздухе витал запах железа и ржавчины, безошибочный признак железнодорожных аварий. Хулия положила руку ему на спину. «Примите наши соболезнования. Мы понимаем, как вам сейчас нелегко». Со стороны могло показаться, что это простая вежливость, но она на самом деле все это чувствовала. Слова царапали горло, и ей тяжело было выговорить два слога подряд. Машинист легонько кивнул и рукавом пиджака вытер слезы. «Она сидела там, на середине пути», — указал он потерянным взглядом. «Кто?» Его вопрос потонул в новом приступе рыданий. «Ну же, пожалуйста, вы должны поехать с нами», — настаивал медик скорой помощи. С хвостовой части поезда подошел полицейский. Под его ногами хрустел щебень. «Ее привязали к стулу», — сообщил он, показав правой рукой на другое запястье. «Здесь и за лодыжки». При этой новости Хулия встрепенулась. Это все меняло, о самоубийстве можно забыть. «Убийство», — пробормотала она сквозь зубы и перевела взгляд на напарника. Рауль фотографировал поезд. Со своего места Хулия не видела переднюю часть, но ей нетрудно было представить кровавое пятно. «Я не смог затормозить!» — рыдал машинист. «Где она?» — спросила Хулия у полицейского, который принес новости. «Там, метрах в 800. Тело уцелело». Бросив на него укоризненный взгляд за бестактность, Хулия повернулась к машинисту и сказала: «Мы поймаем того, кто сотворил это с вашей женой». «Я не смог затормозить вовремя. Не смог», — бормотал машинист. «Пожалуйста, отправляйтесь с ними», — умоляла его Хулия, указывая на сотрудников скорой помощи. Рядом с ними прохаживались единственные 7 пассажиров поезда. Они заметно нервничали. Двое полицейских и несколько санитаров руководили эвакуацией. «Они позаботятся о вас. Мы побеседуем с вами, когда вам станет лучше». Хулия подошла к месту аварии и набрала номер полицейского управления. Нужно предупредить Сильвию, психолога, которая обычно их сопровождала, и проинформировать семьи, чтобы она смогла поехать в больницу. «Что, если это не ее муж?» — отметил Рауль, приблизившись к ней. Хулия понимала, что он имел в виду. Она тоже думала об этом. Из-за шока от столкновения человек мог не разглядеть лица жертвы и представить на ее месте кого-то близкого. Возможно, это именно та ситуация. Но едва ли это что-то меняло. Кто-то хладнокровно убил женщину на железнодорожных путях. «Мы скоро узнаем», — вздохнула Хулия, представляя, как все было. Грохот приближающегося поезда, дрожь путей, ощущение, что ты связана по рукам и ногам, и беспомощное ожидание, пока этот железный зверь не сметет тебя на своем пути. Это был настоящий кошмар для женщины. «Для Натальи», — уточнил Рауль, припоминая слова машиниста. «Скоро узнаем, она ли это?» — Хулия помахала рукой патрульному, охраняющему труп. «Тело уцелело», — сказал он им вместо приветствия. «Да, нам уже сказали», — перебила его Хулия, склонившись над трупом. При столкновении стул развалился на несколько частей, но тело жертвы избежало этой участи, хотя последствия аварии, очевидно, прослеживались на ее лице и других частях тела. «Повезло», — сказал Рауль. Хулия нахмурила брови. В правой руке жертва сжимала цветок. Пара лепестков облетела, но его нельзя не узнать. Это был тюльпан. Красивый красный тюльпан, который почти слился с кровью, залившей джинсовую куртку убитой. «Как странно», — пробормотала Хулия. «Она сжимала цветок с такой силой, что он даже при аварии не выпал из руки». Дождавшись, пока Рауль сфотографирует тюльпан, Хулия потянула цветок за стебель. «Необходимо упаковать его. Возможно, это улика». «Приклеен! Проклятье! Вот почему он не выпал! Его приклеили к ладони!» Она никогда не видела ничего подобного. Дрожь пробежала по всему телу. Придя в себя, она провела рукой по волосам жертвы, будто пытаясь вернуть ей тот вид, который был у нее до того, как ее жестоко лишили жизни. «Что они с тобой сделали? Кто привел тебя сюда?» Она отрицательно качнула головой. «Убитая уже не ответит». Хулия вздохнула. Всего несколько часов назад она каталась на серфе по волнам в Мундаке и представить не могла, что этот день закончится так трагически. «Судмедэксперт уже здесь», — сообщил Рауль. Хулия не ответила. Она шагала вдоль путей в поисках места аварии. Между рельсов, там, где поставили стул, валялся красный лепесток. Нужно забрать его в качестве улики. «Что это там?» — спросила она внезапно. К одному из столбов контактной сети простой клейкой лентой было примотано что-то золотое. Подойдя ближе, она увидела уменьшенную копию себя. Обнаружение собственной гримасы на экране мобильного телефона озадачило ее. Сигнал записи был включен. «Какого черта?» «Сумочка у меня», — сообщил Рауль, приближаясь к ней. «Что это? Что там делает телефон?» Хулия его даже не слушала. Она в ужасе уставилась на экран устройства. Из оцепенения ее вывела знакомая мелодия. Зазвонил мобильный. Хулия механически достала его из кармана и приложила к уху. «Что случилось?» «У нас есть новости!» Это из полицейского управления. «Преступление транслировалось в прямом эфире на Фейсбуке. Вся Герника шокирована». Хулия медленно кивнула. Она потянулась рукой к кнопке, чтобы остановить трансляцию. Затем сняла клейкую ленту и положила телефон в пакет для улик. Она никогда не видела ничего подобного. Тюльпан, стул на середине путей, трансляция. Все это выглядело зловеще. Рауль показал ей удостоверение личности. «Похоже, это и в самом деле жена машиниста. Наталья Эчано», — прочел он вслух, — «61-го года рождения. Ей 57 лет». Хулия бросила взгляд. Фотография казалась смутно знакомой. «Наталья Эчано», — задумчиво повторила она. «Где-то она уже слышала это имя». «Черт! Ну, конечно! Это же та самая, с радио!» «Ого! С радио Герника!» «Наталья Эчано? Не кто-то там. Она знаменитая журналистка, ведущая утренней программы. Самый рейтинговый в Гернике и ее окрестностях». Хулия фыркнула. «Пресса будет следить за каждым их шагом и то и дело спрашивать, как продвигается расследование. Это будет непросто». «Отстой!» — воскликнула она, шлепнув себя по лбу. «Еще одна деталь, которая все усложнит. Во много раз».